Глава 8. Ситуация в стране тем временем стала ухудшаться. Вновь упали цены на углеводороды, резко снизился курс рубля. Увеличилась стоимость продуктов питания и промышленных товаров, но особо сильно ударили по доходам людей тарифы на ЖКХ. Самыми незащищенными оказались пенсионеры, которые уже не могли прожить на свою пенсию. Загнанные в угол нищетой, они стали выходить на акции протеста, поддерживаемые и другими слоями населения. Антон Иванович получил свою пенсию 15 тысяч рублей. Нужно было заплатить квартплату из электричества. Он достал квитанцию к счету за коммунальные платежи и чуть не обомлел. Тариф вырос на 50% и составлял уже 9 тысяч рублей. И это за маленькую однокомнатную квартиру. На руках у него оставалось всего 6 тысяч рублей. Старик отсчитал деньги, необходимые для оплаты счетов, и пошел в банк. Тянуть было очень опасно. За день просрочки платежа ЖЭК начислял такие пени, что за месяц набегало несколько тысяч рублей. Оплатив все квитанции, Антон Иванович пошел в магазин, чтобы купить что-нибудь покушать. Но, зайдя в магазин, он страшно расстроился. Литр самого дешевого молока стоил уже больше 100 рублей, а цена ржаного хлеба зашкалила за 90. На колбасу он уже смотреть не мог. Обычно докторская стоила больше 1000 рублей. «Как жить дальше?» Антон Иванович совсем сгорбился. Жить стало невозможно, а ему еще и лекарства нужно покупать. Расстроенный, со слезами на глазах он пошел домой, понимая, что прожил жизнь напрасно. Все, что он делал, не принесло России пользы. Больше всего он возмущался тем, почему в огромной стране не смогли использовать талант людей, а только молились на цену барреля нефти. Сейчас за эти заблуждения придется дорого расплачиваться. Такими же подавленными из магазина выходили не только старики, но и люди среднего возраста и даже молодежь. Все понимали, что их жизнь будет проходить в условиях постоянной борьбы за выживание, и светлого будущего им уже никогда не видать. Старый учитель брел по улицам. Под тяжестью тяжелых дум он низко склонил голову. Но он вспомнил, как молодой мчался на работу к своим ученикам в любимую школу. Сколько надежд было в его душе, как горели глаза, и насколько сильным было желание учить детей, чтобы они, повзрослев, внесли огромный вклад в развитие родной страны. Как хотелось видеть родину, самой передовой и процветающей в мире. Тогда в молодых глазах сияла огромная надежда на молодое поколение. Антон Иванович всегда верил, что математика — это наука, которая перевернет мир, сделает его цветущим и комфортным для людей. Но проходили годы, математика стала не нужна стране, везде работала только примитивная арифметика. Как у кого отнять и что поделить, при этом ничего не прибавляя и не приумножая. Антон Иванович шел медленно, одышка сильно утомляла его. Присел на лавочку. Опять прихватило сердце. Как тяжело осознавать, что впереди тебя ждут беспросветная старость, болезни, нищета и полное забвение. Слезы бессилия вновь выступили у него из глаз.